жажда невыносима. Интерес лишь спортивный. Я за тобою, как в фильмах. Не без тебя вилы. Твой вкус, мой ток. Дым в потолок. Еще хочу. Давай не думать ни о чем, кроме нашей планеты. Утонем в унисон вместе с нашим секретом. И что бы там ни было, под одним небом мы стираем запреты. Я и ты. Давай не думать ни о чем, кроме нашей планеты. Утонем в унисон вместе с нашим секретом. И что бы там ни было, под одним небом мы стираем запреты. Я и ты. Между любой намек еще.